Вечер, тихо, луна, зачем-то катится по крышам. Ты сегодня одна, и разговор у нас не вышел. То, что любишь его, уже давно я где-то слышал. Что звала малышом, он называл тебя малышкой. На-на, назови меня любимым, крошка, папа, подари ты мне любви немножко. На-на, на душе моей скребутся кошки, папа, поиграй со мною понарошку. На-на, набери мой номер телефона, папа, подожду тебя я возле дома. На-на, на беду тебя я встречу снова, да. Могла удержать, он полюбил теперь другую. И не хочешь понять, что я лишь по тебе тоскую. Знаешь, он ведь такой, он всех вокруг девчонок любит. Знаешь, он никогда твоим не будет. На-на, назови меня любимым, крошка, папа, подари ты мне любви немножко. На-на, на душе моей скребутся кошки, папа, поиграй со мною понарошку. На-на, набери мой номер телефона, папа, подожду тебя я возле дома. На-на, на беду тебя я встречу снова, да. Меня любимым, крошка, папа, подари ты мне любви немножко. На душе моей скребутся кошки, папа.